Ольга Шерстобитова. «Маленькие тайны древнего замка». Аннотация. Когда ищешь свой путь, не стоит удивляться поворотам судьбы. Моя вот забросила меня в древний замок. И все бы ничего, да только едва я успею разгадать одну его маленькую тайну, как тотчас появляется новая. А мне, ведьме, на месте совсем сложно усидеть. Любопытство и жажда приключений дают о себе знать, и никуда от них не деться. Но и привидения, и появившийся при помощи незнакомых чар фамильяр, и старинные легенды меркнут по сравнению с самой главной тайной — хозяином замка. И я просто обязана ее разгадать, иначе и быть не может. Ведь этот несносный мужчина почти мгновенно украл мое сердце. Солнце клонилось к горизонту. Надо бы искать место для ночлега, но я почему-то медлила. Бывает так, что ведьминская интуиция берет надо мной верх, и сопротивляться ей бесполезно. Легче поддаться, тем более она ни разу не подвела, защищая от беды или указывая на того, кто нуждался в моей помощи. Интересно, что меня ждет сейчас? Бежать и прятаться от предстоящего бесполезно. Оно ведьму и на краю света найдет. Давно уже знала, если чему-то суждено случиться, так оно и будет. Я оглянулась, почувствовав, что, несмотря на раннюю осень, ветер стал холоднее и злее. Закуталась посильнее в плащ, всмотрелась в небо, расщедрившееся на краске. Золотой и алый сплелись причудливо, будто невидимый художник зарисовывал холст. Но красота эта была обманчива и опасна. Тучи, которые медленно набегали весь день, закрывали большую часть неба, а значит, совсем скоро быть грозе. Пора снижаться. Оказаться под порывами могучего ветра и то не всегда радостно, а уж если метлу решат подпалить молнии, тогда придется через весь лес идти пешком. Лес. Лес, который мне был вовсе не знаком, а значит, мое пребывание в нем должно остаться тихим и незаметным. Не во всех местах нечисть вроде леших, водяных да болотников жалует ведьм. Не стоит рисковать понапрасну. Но что-то подсказывало, что если и ждет меня опасность, то исходит она вовсе не от нечисти. Могучие кроны деревьев, над которыми я летела, постепенно снижаясь и прислушиваясь к интуиции, прятали совсем иную тайну. Я вдохнула поглубже, загнав подальше неуместное любопытство, замерла на метле, высматривая место, удобное для ночевки. Лес подо мной раскинулся темно-зеленым ковром, купаясь в последних лучах заходящего солнца. Величественный, древний, невероятно прекрасный. Я в который раз невольно залюбовалась им и, покружив еще немного, наконец присмотрела скромную полянку, неподалеку от которой бился родник с чистой водой. Когда спустилась, метла какое-то время нетерпеливо летала, разбрасывая защитные чары вокруг места нашего будущего ночлега. А я разминала затекшие во время долгого полета мышцы, чувствуя неимоверную усталость. Из Марлана, крупного торгового города на севере, на Тардарского королевства, где я продала большую часть собранных за лето трав и приготовленных настоек и зелий, я вылетела еще до рассвета. Очень надеялась успеть на последний корабль, уходящий через двое суток на юг. Осень на севере пусть только и началась, но зима в этих краях приходит в разы раньше, чем там, где я родилась. Через месяц наверняка выпадет первый снег, а реки и Андарское море, через которое предстояло плыть, окажутся скованными льдами. Так, по крайней мере, мне сказал хозяин гостиницы «Веселый гусь», у которого я прожила последнюю неделю в Марлане, распродавая остаток зелий. Сама я в этих краях никогда не бывала. Когда пару лет назад умерла матушка, известная в нашей деревне травница и знахарка, а отца, бывалого охотника и следопыта, погубили разбойники, встретившиеся в неурочный час в лесу. Мы с младшей сестрой Марисой остались одни. Непросто это в 17 лет оказаться без поддержки, помощи и родительской защиты и заботы. Но мы справились. Какое-то время жили на накопленные отцом деньги. А потом, когда они почти закончились, я решилась использовать ведьминский дар, доставшийся от матери. Она научила меня собирать травы, варить зелья, выплетать заклинания и снимать проклятия. Правда, магией я пользовалась нечасто, рано осознав, что за любую силу нужно нести ответственность. Да и необходимости не было. Мама справлялась с просьбами приходивших к ней людей самостоятельно, а я в основном наблюдала за ее славной работой, помогая лишь изредка. Признаться, больше всего на свете я мечтала путешествовать и увидеть другие края, а не становиться ведьмой. Но когда родителей не стало, а нам с сестрой надо было как-то жить, выхода не осталось. И пусть первый год жители нашей деревни осторожничали, обращаясь за помощью к юной, и не сказать, что опытной ведьме, но после нескольких удачных заклинаний и верно сваренных настоек дело пошло на лад. А я почувствовала, что мне нравится быть ведьмой, будто раньше внутри тлела искра света, которая стала пламенем и обрела мощь. Тем, что ты делаешь, надо гореть, тогда и толк выйдет. Да и не бывает так, что сила приходит случайно. Она всегда выбирает верно. В Марисе, моей младшей сестре, таланта к магии не было ни капли. Зато она уродилась невероятной красавицей. Золотая толстая коса вилась до пояса. Пронзительные и чистые, словно дивные горные озера, бирюзовые глаза сверкали. На щеках появлялись забавные ямочки, когда она улыбалась. Да и сама Мариса, стройная, хрупкая, как лазуревый цветок прекрасная. Я же, в отличие от сестры, которая пошла в мать, унаследовала отцовские черты. Прямые каштановые волосы до плеч с вечной рыжиной, которая в солнечные дни проявлялась в разы ярче. Темно-серые, напоминающие дымчатые опалы, как любил говорить отец, глаза. Вздернутый нос и россыпь мелких веснушек на носу и щеках. И, может, я бы, как и Мариса, казалась хрупкой и беззащитной, если бы с детства не лазила по деревьям и не дралась с мальчишками. Так что и за себя, и за Марису всегда умела постоять. Особенно нас доставал Ардарий, сын местного зажиточного торговца, задира и драчун. И кто бы мог подумать, что моя сестрица однажды по уши в Ардария влюбится, а его чувства окажутся столь же горячи. Неудивительно, что прошлой зимой Мариса вышла за него замуж, и от счастья ее глаза так и сияют. Они и меня звали остаться, считая, что места в большом доме, построенном Ардарием, хватит всем. Все же я часть их семьи. Но мне усидеть на месте было сложно. Мою душу звала дорога, и я позволила себе пойти следом за мечтой. За весну и лето, пока я странствовала, обретая новый опыт, безумно соскучилась и по сестре, и по Ардарию, который в ней души не чаял и едва ли не на руках носил. И очень хотела хотя бы немного погостить у них, повидаться, а потом снова отправлюсь искать свой путь. В том, что он есть, я не сомневалась. Однажды и я обрету свое счастье, пусть это с моим даром да характером, будет ой, как непросто. Но я не из тех, кто боится трудностей. За этими мыслями и воспоминаниями я почти не заметила, как стемнело. Скинув дорожную сумку и устроив ее под деревом, отправилась к ручью умываться и набирать в котелок воды, чтобы заварить чай. Подобному отношению магический артефакт был не особо рад. Но я не видела смысла приобретать два котелка в дорогу, используя один для зелья варенья, а другой для приготовления еды. Едва я собралась зачерпнуть воды, как в ближайших кустах раздался стон. От неожиданности я вздрогнула. В руке почти мгновенно вспыхнул боевой магический шар. Защитные и атакующие заклинания я отрабатывала постоянно, не давая себе поблажек, всегда готовая к нападению. Но больше никаких звуков из кустов не доносилось, И, постояв с минуту, раздумывая над тем, что я не почувствовала кого-то рядом, это я-то со своим ведьминским чутьем, осторожно пробралась к источнику шума. Мальчишка лет 14 со светло-русой короткой косой лежал на боку. Я разглядела расцарапанную щеку, глаза у него были закрыты. Кажется, он потерял сознание. Одет незнакомец оказался в синюю тунику, черные штаны и легкие сапожки на шнуровке. Я усилила вокруг себя защитный кокон, понимая, что, возможно, это ловушка, и лишь потом присела рядом. «Эй, ты живой?» Прикасаться к нему я опасалась, но мальчишка не отозвался, сколько я ни звала. Подумав, сходила к роднику, набрала немного ледяной воды и плеснула ему на лицо. Он глухо застонал, открыл дивного цвета, точь-в-точь расплавленное серебро, глаза и уставился на меня. «Где я? И кто ты?» — хрипло застонал, даже не пытаясь подняться. «В лесу, в дне езды от Марлана. Меня Эриса зовут». «Итар», — представился он. «Ранен?» — хмуро уточнила я. Только сейчас замечая, что у мальчишки плечо в крови, а ладони сильно разодраны. «Кажется, с ногой что-то не то», — прохрипел он, не замечая никаких других ран. Я подобралась еще ближе и осторожно осмотрела его ноги, с разрешения Итара ощупала их. «Перелома точно нет, но вывих, сдается, имеется». Пока он осмысливал новость, я ухватилась за его конечность и выправила кость. Итар взвыл и потерял сознание. Снова плеснула на него воды, но в этот раз в себя он не пришел. И что теперь делать? Вздохнув, перетащила сюда свои вещи, разожгла костер и поставила котелок, чтобы вскипятить воду. Взволнованная метла летала рядом, рассыпала искры и щелкала прутиками, периодически мешаясь, пока я искала нужные травы и эликсиры в походной сумке. Но напоить Итара укрепляющим зельем у меня не вышло. Он так и не пришел в себя, несмотря на все мои усилия. Поэтому, пока я промыла рану на плече, царапины на руках и щеке, а потом перевернула его на живот и охнула. Туника на спине оказалась разодрана, а вдоль лопаток тянулось два... то ли пореза, то ли ожога. Какой-то ритуал? Или все же Итара так странно ранили? Я никогда не встречалась ни с чем подобным. И так как тьмы в мальчишке не почувствовала, подумала, что он мог попасть в беду и угодить в руки колдуну, не гнушавшемуся использовать черную магию. Впрочем, это всего лишь предположение. Рассказать правду может лишь Итар. Я осторожно промыла раны, уложила его поудобнее, собрала вещи в сумку и выпила кружку чая. Уже начала думать, что делать с ним дальше, когда мальчишка открыл глаза. Молча подошла, прижала к его губам пиалу с отваром, который успел приготовиться, пока я промывала раны. «Что это?» «Обезболивающее, восстанавливающее и заживляющее», — ответила я. «Ты что?» «Целительница?» «Ведьма», — отозвалась я, решив не скрывать правду. «Все равно же метлу не спрячешь, да и моя сила говорит за себя». Итар поперхнулся, странно покосился на меня, но выпил все до дна. Обрадовавшись его сговорчивостью, заставила выпить и укрепляющее зелье. На вкус оно горькое и противное. Но сил добавит и защиту, пусть по каплям и не сразу, восстановит. Итар морщился, но спорить не пытался и искренне поблагодарил за помощь. Дышал он все еще тяжело, казался бледным, глаза лихорадочно блестели. «Нельзя нам здесь оставаться», — заявил неожиданно. «До Марлана далеко все же, лучше туда завтра отправиться». «Ты не бойся, я не первый раз ночую в лесу», — заверила его. «Лес проклят», — тихо ответил Итар и снова потерял сознание. «Нет, ну просто замечательно». «Как проклят? Кем? Чем?» — всполошилась я, начиная его трясти. «Да ёшкина мышь! Что вот я должна теперь делать? Я, конечно, разбираюсь в проклятиях, но остаться ночью в лесу, где творится непонятно что, я смелая, но не безрассудная». Попробовала снова привести в чувство Итара, но он так и не открыл глаза, а ночь почти полностью вошла в свои права. И что было особенно подозрительно, в лесу стало абсолютно тихо. Не раздавалось в глубине уханье совы, не бегал в ветках ветер, завывая на все лады песни, не слышалось шагов ночного зверья, которое выходит на охоту. Лес не должен быть таким. Ох, плохи дела. Так, главное сейчас успокоиться и решить, как действовать дальше. Конечно, можно накинуть побольше защитных заклинаний и попытаться продержаться до утра. Но если бы знать, с чем имею дело, это одно. Проклятия ведь разные. От некоторых лес истончается, осыпается пеплом. От других дичает нечисть и ставит ловушки, загоняя в них жертв. От третьих? Да на самом деле может быть что угодно. Выстою ли я одна? А если еще и напавший на Итара пойдет по его следу? Расспросить мальчишку о случившемся я ведь не успела. Прикусила губу, подбросила в костер сухую ветку, вглядываясь в беспросветное небо над головой. Тучи скрыли редкие, но такие желанные звезды. Сгустились, и ощущение опасности в разы усилилось. Ну уж нет. Рисковать ни собой, ни Итаром я не собиралась. О том, чтобы оставить его в лесу, не возникло и мысли. Не способна я бросить того, кто попал в беду. А Итар попал, однозначно. И кто его так ранил? И как он оказался один в лесу, и чем это грозит ему дальше, пока непонятно, но предчувствия меня обманывали редко. Значит, в моем случае остается один единственный выход — найти жилье, укрыться в нем до рассвета, отдохнуть. Заклинание поиска, конечно, заберет большую часть моей магии. Восстановится она не сразу, но оставаться в этом по-ненормальному тихом лесу, которая опутала проклятие, нельзя. Я выпустила силу и принялась плести заклинание. Трудоемкое, требующее определенного мастерства. Сосредоточилась именно на нужных словах, не желая поддаваться панике. Наконец отпустила нити и прикрыла глаза. Магия коснулась леса, пролетела серебряной птицей и четко указала место, где находилось ближайшее ко мне человеческое жилье. Если я правильно прикидываю расстояние, то улететь до него примерно с час или чуть больше. Одна бы добралась быстрее, но вес метлы увеличится, когда на ней окажется и Итар. Мешкать не стала. Не нравилась мне в лесу тишина, а мысль о проклятии не покидала и вовсе. Учитывая, что и небо окончательно заволокло тучами, а значит, вот-вот хлынет ливень, надо торопиться. Я быстро прикрепила к метле сумку и котелок, осторожно затащила и на всякий случай привязала к черенку веревкой Итара. Метла выдержала наш вес, поднялась над деревьями и пусть медленно, но полетела. Я могла бы увеличить скорость, но боялась навредить Итару. Что-то с мальчишкой явно было не так, но разобраться с этим я пока не успела. Через полчаса небо прорезала первая хвостатая молния, располосовала его на части, исчезла. Громовые раскаты же только набирали силу, будто там за облаками сидел невидимка и настраивал своеобразный оркестр, время от времени швыряя вниз молнии. Вскоре хлынул дождь. Мое заклинание, защищающее от ветра и воды, вспыхнуло и исчезло. Чего раньше никогда не случалось. Сдается, чары проклятия, наложенного на лес, оказались сильнее. Придется мокнуть и дрожать от пронизывающего ветра. Использовать магию во время грозы решится разве что сумасшедший, Сбоит она невероятно сильно. Даже самое простое заклинание меняется. Стараясь не стучать зубами от холода и безуспешно пытаясь хоть как-то согреться и укрыться плащом, я частенько смотрела на Итара, проверяла его пульс и дыхание, а потом снова уверенно и неизменно двигалась к цели. На какое-то время молнии исчезли, гром немного затих, и сквозь завесу дождя я попыталась рассмотреть впереди хоть что-то, но кроме леса никаких признаков жилья не имелось. Он темной громадой, напоминающей бездонную пропасть, лежал внизу, вполне достойно принимая на себя удары непогоды. Я почти достигла цели, хотя никакого жилья впереди не видела. Неужели моя магия все же дала сбой? И что теперь делать? Итар ранен, я почти без силы, валюсь с ног от усталости. В это мгновение сверкнула молния, снова разрывая небеса, и в косматых тучах высветила шпили явно старинного замка. Ведь только у них и имелись такие мощные каменные стены и узкие бойницы. Подобные замки строились, чтобы можно было надежно спрятаться от врагов, да и спокойно стрелять в них из луков через окна и проемы в стенах. Замок был мрачен, нелюдим, зарос диким плющом. Он возвышался устрашающей громадой над рекой, через которую наверняка перекидывался мост, сейчас поднятый теми, кто жил в замке. В сиянии молнии я успела рассмотреть несколько окон, где горел свет. Выбора у меня не было, и как не опасалась я, что попаду из огня да в полымя, например, встречусь с тем, кто напал на Итара. В лесу под проклятием оставаться все же страшнее. Я уверенно направила метлу в замковый двор. Вспыхнула серебристыми искрами защита, пропуская нас. За пеленой дождя почти было не рассмотреть темнеющий сад. Да я и не пыталась. И обрадовалась, едва метла опустилась перед входом на кухню, где горел свет. Дверь тут же распахнулась, на пороге появилась дородная женщина средних лет. Светлые волосы, спрятанные под чепцом, пронзительные зеленые глаза, в которых прятались тревога пополам с удивлением, чуть полноватые губы. Одета она была в строгое серое платье и накрахмаленный белоснежный фартук. И, судя по тому, что от нее пахло ванилью и корицей, женщина работала в замке кухаркой. «Здравствуйте!» — проявила я вежливость. «Помогите мне, я в лесу нашла раненого». Но договорить не успела, потому что незнакомка рассмотрела мальчишку, привязанного к метле, охнула. «Итар!» — всполошилась женщина, всплеснув руками. «Значит, он здесь живет? Впрочем, иначе бы нас защита замка не пропустила. Логично. И как я сразу об этом не подумала? Мальчик мой, как же так? Дин, помоги нам!» Тут же позвала она кого-то. На ее зов из кухни выскочил средних лет мужчина, одетый в темный свитер и ношеные брюки. Короткие каштановые волосы торчали ежиком, а черные глаза цепко смотрели на меня. «Ведьму в дом не пущу!» — заявил, бережно отвязывая Итара и снимая его с метлы. «Как так? Я что, теперь ночевать на улице должна?» От удивления я даже открыла рот. «Пусти!» — вдруг простонал Итар, приходя в себя. «Она мне жизнь спасла!» И снова потерял сознание. «Ну, просто прекрасно!» Я покосилась на нахмурившегося Дина, потом на кухарку. «Господин Рион, Тира, ведьм на дух не переносит. Его приказ был ясен. Ведьмам в замок ходу нет», — припечатал он. «А приказ господина Итара, значит, не имеет веса?» — возразила женщина, придерживая дверь и помогая Дину внести мальчишку внутрь. «Хм, я сказал, не пущу, значит, не пущу», — припечатал Дин, захлопывая перед моим носом дверь, за которой тут же послышалась ругань. А я, ошарашенная подобным приемом, осталась мокнуть под дождем. Делай, называется, добрые дела. На злость сил уже не было, О том, чтобы стучаться и просить, чтобы пустили внутрь, и речи не шло. Надеяться, что повариха ослушается приказа мужчины, не приходилось. А выламывать двери и устраивать разборки — какой в этом смысл? Я пусть и ведьма, особо по слухам, что гуляют в Натардарском королевстве мстительная, как раз-таки мстить не собиралась. Значит, либо ночую прямо во дворе замка, всю ночь дрожа от холода, либо возвращаюсь в проклятый лес. Постояла, кутаясь в насквозь промокший плащ, а потом решила поискать какой-то навес или сарай, чтобы спрятаться от непогоды. Я развернулась и удивленно замерла. Молния в этот момент прорезала небеса, осветилась дюжину воинов, которые ввели к конюшне уставших лошадей. Надо же, гром и стук дождя не дали услышать их прихода. Да и мост, сдается, поднялся совсем бесшумно. А может, я просто настолько ушла в свои мысли, что вовсе не обратила внимания на то, что творилось вокруг? Один из воинов заметил меня, решительно направился в мою сторону. Высокий, широкоплечий, с туго заплетенной темной косой чуть ниже плеч. Одет в серую дорожную одежду и плащ, высокие кожаные сапоги на шнуровке, которые обычно носят южане. В свете очередной молнии я успела разглядеть его лицо с чуть грубоватыми и резкими чертами и невероятно глубокого стального цвета глаза. Да и сам мужчина напоминал резкий и острый клинок. Дверь на кухню второй раз распахнулась, из нее выскочил Дин. «Господин Рион, Итар ранен!» Мужчина рванул внутрь, и я с сожалением посмотрела ему вслед. Даже не успела поздороваться, не то что попросить его разрешить переночевать хотя бы на территории замка. Впрочем, такой бы и не позволил. Я уже знала, что хозяин замка, а это явно был он, ведьм на дух не переносит. Даже с мечтой найти навес или сарайчик пришлось распрощаться. Пытаясь не разрыдаться от накатившей вдруг горечи и отчаяния, я устало подхватила метлу и пошла к пока что распахнутым воротам замка. На меня никто не обратил внимания. Слишком мужчины, явно вернувшиеся из похода, оказались заняты лошадьми. Слабо сверкнула защита замка, выпуская меня, и я прошла по опущенному мосту. Почему-то никогда мне еще не было так больно и обидно, как сейчас, когда меня беззащитную и уставшую выгнали на улицу посреди ночи. Метла слабо трепыхалась в руках, когда я ступила в непроглядную темень леса. Прошла с десяток шагов, чувствуя, что ноги наливаются свинцом, как неожиданно кто-то положил руку на мое плечо. Я не думала, развернулась и замахнулась кулаком, от которого весьма ловко увернулся хозяин мрачноватого замка. Сверкнула очередная молния, освещая нас. Рион к чему-то прислушался, а потом, не давая мне опомниться, перекинул через свое плечо и со всех ног, быстрее ветра, рванул в сторону замка. Я не успела даже вскрикнуть, как по лесу пошел сильный треск, будто через него двигалось какое-то огромное существо, и ужас мгновенно парализовал меня. Потрепанная метла с прикрепленными вещами летела следом за нами, не отставая. Наконец мы оказались во дворе замка. Поднялся мост, на тяжелые засовы закрылись ворота. Вспыхнула серебром защита. Я ошарашенно осознавала произошедшее, когда Рион уже дошел до кухни, коснулся плечом двери и нырнул вместе с закинутой мной на плечо в тепло. Метла, бренча котелком, предсказуемо последовала за нами. — Ведьма она, господин Рион, неужели не слышали меня? — раздался возмущенный голос Дина. — Слышал что-то еще? — раздался спокойный голос мужчины, который самым варварским способом нес меня через кухню на своем плече куда-то вглубь замка. А я, наверное, сошла с ума, раз ему подобное позволила. И себе. Но от силы, исходящей от мужчины, было спокойно. Это там, за стеной, его пусть и мрачного, но надежного замка пряталось темное проклятие, а здесь уверенные руки, державшие меня, сильные плечи, будто сотворенные из камня, невероятное ощущение защиты и тепла, разливавшееся внутри. Мы дошли до невозможного быстро, и я осознала, что даже не обратила внимания на обстановку замка и не запомнила путь. Рион толкнул свободной рукой дверь, вошел в спальню с зажженным камином, отсветы огня от которого падали на стены и добротную мебель из темного дерева. Темно-вишневого цвета шторы были плотно задернуты, а вот балдахин на кровати того же цвета приподнят. Меня, наконец, поставили на ноги, тут же вздернули подбородок и посмотрели в глаза. Его взгляд, пронзительный и уверенный, перевернул всю мою душу, буквально вытряс ее из меня, обжег так, что мне, замерзшей от дождя и ветра, стало мгновенно жарко. Это странное пламя сбивало с ног, выбивало из груди воздух, не давая нормально вдохнуть, почти лишало воли. «Я искренне прошу прощения за то, насколько негостеприимен оказался мой замок», — тихо сказал он, заговорив первым. Он чуть сощурился, и я почувствовала, как напряглись его пальцы, все еще удерживающие мой подбородок. Я сглотнула ком горечи, кивнула, принимая извинения. Но Рион почувствовал мои эмоции, скрывать их я так и не научилась, и в его глазах мелькнула тревога. «Дин знает меня с детства, до сих пор опекает и старается по возможности уберечь от беды». «Почему, если ведьма, то сразу беда?» — возмутилась я. Рион чуть удивленно приподнял брови, словно по-другому и быть не могло. «Приказ не пускать в замок ведьм отдали вы?» — уверенно заявила я. «За что вы нас так ненавидите, господин Рион?» Он чуть сощурился, и я почувствовала, как напряглись его пальцы, все еще удерживающие мой подбородок. «Наверное, потому что моя мать была одной из вас и разбила сердце отцу», — неожиданно спокойно ответил хозяин замка. Хотя, признаться, я ждала, что мой вопрос Рион проигнорирует. «Она ушла к другому мужчине и бросила нас с братом, когда Итару не было и года. Он ее почти не помнит». «А вам?» «Мне было 10». «Эриса», — спокойно ответил Рион, давая понять, что уже успел поговорить с братом, поэтому знает мое имя и как мы с Итаром познакомились. «И ведьм я действительно недолюбливаю, потому что в каждой из вас вижу погибель». «Мы все разные», — вспыхнула я. «Уже вижу», — глухо ответил Рион и как-то чересчур ласково погладил меня по щеке, окончательно отпуская. «Это вот что сейчас было? Почему незнакомый мужчина позволил себе подобную откровенность, да еще и с ведьмой? Нет, я решительно схожу с ума». «И, предугадывая ваш следующий вопрос, нет, я бы не оставил вас беззащитную ночью в лесу». Я выдохнула. Злиться на ситуацию пока не перестала, но, с другой стороны, Рион бросился за мной, дал в эту жуткую грозовую ночь кров. «Дин...» «Один из немногих, кому я могу доверять, Эриса. Его сложно осуждать за то, что он выполнял мой приказ», — заметил Рион, не сводя с меня глаз и словно ожидая какого-то подвоха. Я промолчала, никак не комментируя его слова. «Как я могу отблагодарить вас за то, что спасли моего младшего брата?» — поинтересовался он спустя несколько мгновений. «Золото или драгоценные камни? Может, редкие ингредиенты для зелий? Вы, ведьмы, их цените?» Я сделала шаг назад и, полыхая с трудом сдерживаемой яростью, ответила. «Не все можно купить, лорд Рион. Неужели вы думаете, будто я помогала Итару с целью получить что-то взамен? Вы за кого меня принимаете?» Он нахмурился. Ответ «за ведьму» так и просился с его губ, но хозяин замка сдержался. А я злилась, хотя объяснения этому разрушающему чувству не находила. Раньше ведь спокойно брала плату за работу, но и Тар, разве спасая его жизнь, я в тот момент думала о награде? И ощущение, что своим предположением Рён меня обижает, не проходило. «Вы использовали свою силу, зелья. Разве я могу не отплатить за помощь?» «Оскорбляя?» — вспыхнула я. Метлу поудобнее перехватила и замахнулась раньше, чем осознала, что творю. Рён увернулся. Кажется, удивленно уставился на меня. Сдается, он мог бы без труда переломить мой артефакт, но по какой-то причине не стал этого делать. Я же где-то в глубине души осознавала, что поступаю неправильно. Подобные эмоции давно научилась сдерживать, но то ли случившееся в лесу сделало свое дело, то ли неожиданное знакомство с хозяином замка. Но внутри буквально вспыхнуло пламя, смело все на своем пути, и... метла, в общем-то, совсем удобно легла в руку. «Значит, золото?» «Вжик, вжик, бух!» Лорд ловко отскочил, но перевернул пуфик. «Эриса!» «Значит, драгоценные камни!» «Вжик, шмяк!» Все же я зацепила метлой одну из штор, и она покосилась. «Эриса!» «Значит, редкие ингредиенты для зелий?» Полностью выпустила я ярость, запрыгивая следом за лордом, решившим уйти от погони, на кровать. «Да я вас самого сейчас на кусочки разберу! Хам, гад, чудовище! Вжик, вжик, бам, бух!» Рухнул балдахин. Я выронила метлу, уцепляясь за лорда Риона, и мы вместе скатились с кровати. Он оказался сверху, прижимаясь ко мне всем телом. Горячий, сильный, заставляющий меня чувствовать себя да нельзя хрупкой и беззащитной. «Хам, значит!» — прорычал он. — «Отпустите!» — «Гад, значит!» — «Еще какой!» — уверенно подтвердила я. — «Что?» — «Вы забыли про чудовище, лорд Рион!» — вежливо напомнила я, чувствуя, как пьянею от его взгляда и, кажется, готова начать делать глупости. Или уже их делаю? Рён рыкнул, а потом уверенно наклонился и поцеловал не ожидавшую подобного подвоха меня. Мир рассыпался на звезды, сузился до маленького кусочка вселенной, где нас было лишь двое. Горел огнем на губах поцелуй, проникал до самого дна души, испепелял ее. Я и не знала, что поцелуй может быть таким, разделившим мою жизнь на до и после. Он оторвался от моих губ, выглядя ошарашенным, опутывая сумасшедшим взглядом стальных глаз. И от моего удара в этот раз увернуться не успел. «Вот же ведьма!» — выдохнул Рион. «Ты за всеми так с метлой гоняешься?» «Нет», — отозвалась я. «Признаться, это был первый опыт, но, судя по всему, если задержусь в вашем замке, не последний». Наши глаза вдруг встретились, и нас обоих, готова поклясться, пронзила молния. А может, мы оба все же сошли с ума? Как иначе объяснить то, что наши губы снова встретились? И поцелуй в этот раз вышел еще горячее и слаще. Он не просто опалял губы, а проникал в меня, разливался огнем, лишал мыслей. Это все от усталости, от напряжения, никак иначе. Но мои пальцы запутались в его волосах, а искусанные губы продолжали искать его. Гром за окнами вернул нас в реальность. Я с трудом оттолкнула лорда Риона, вскочила. Он перекатился, глухо простонал, поднялся на ноги, когда я уже стояла с метлой в одной руке и боевым шаром огня в другой. Параллельно проверяла себя на сглаз, приворот и проклятие. А чем подобное еще можно объяснить? Рион, выглядевший потрепанным и до конца не пришедшим в себя, слишком затуманенный у него был взгляд, глубоко вдохнул и выдохнул. «Боевая какая!» — заметил он. «Это что сейчас было? Потрудитесь объяснить!» Вспыхнула я с сожалением, обнаружив, что никаких чар ко мне не применялось. «Уж лучше бы приворот, его хоть снять можно. а тот огонь, что сейчас пылает во мне, так просто не погасить. Он вдруг рассмеялся, отчего по спине побежали мурашки, а тело стало совсем непослушным. Кажется, меня здесь никто и ни капельки не боялся. «Никогда не чувствовал себя настолько идиотом, как сейчас», — вдруг сознался Рион и потряс головой. «Как насчет того, чтобы простить мне этот поцелуй?» «И второй тоже?» — ехидно уточнила я. «Вы ведь ни капли не жалеете». «Это так заметно?» — не удержался он. Я сощурилась и позвала метлу, которая находилась неподалеку. Рион снова рассмеялся, покачал головой. «Понял, понял. Закроем тему и больше к ней не вернемся». При этом хозяин замка так посмотрел на меня, что я почувствовала себя раздетой, а желание сотворить пакость стало невыносимым. «Да что со мной происходит? Я же никогда себя подобным образом не вела». Потрясла головой, пытаясь прогнать ненужные мысли. «Как насчет того, чтобы заключить мир, моя маленькая ведьмочка?» Я зашипела, от мгновенно вспыхнувшего шара посыпались искры. В глазах Риона мелькнули смешинки. «Это он что, дразнит меня?» Я погасила магию, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, старательно успокаиваясь, а потом решительно сделала вид, что ничего не было. А что мне еще оставалось? В дверях неожиданно появилась незнакомая женщина. Высокая, прямая, словно палка. Одетая в строгое черное платье с кружевным белоснежным воротничком. Волосы собраны в тугой узел. Ни один волосок из прически не выбивается. Черные глаза сверкают на бледном лице с тонкой ниткой губ. Она осмотрела устроенный нами за небольшой промежуток времени погром. К этому и у меня, и у Риона явно был особый талант. Потом как-то странно покосилась на хозяина замка и сделала вид, что все в порядке. Удивительная женщина, что тут скажешь, и весьма понятливая. «Натали, и тебя подняли?» — спросил Рион. «Дюжина ваших воинов не могут передвигаться бесшумно», — с едва заметным ехидством заметила она, но тут же посерьезнела и посмотрела в мою сторону. «Это Ириса, наша гостья», — представил он меня. «Натали, моя экономка». Мы вежливо кивнули друг другу. «У господина Итара жар», — сообщила она, и в ее голосе послышалось волнение. Кажется, сколько ни строила она из себя невозмутимую личность, но за хозяев замка искренне переживала. «Уже иду. Позаботьтесь об Ирисе. Ей нужна горячая ванна, еда и отдых», — распорядился Рион. «Конечно», — кивнула она. И Рион тут же покинул комнату. Я вздохнула, прислушалась к шуму дождя за окном. Гром стих, поэтому больше опасаться использовать магию я не стала. Щелкнула пальцами, выплела простое заклинание, высушивая свою одежду, вещи и метлу. «Я распоряжусь приготовить ванну и попрошу Тиру принести еду». С этими словами она исчезла за дверью, а я прошлась по комнате. Сдается, Рион принес меня в свою спальню. Ведь для кого, как не для хозяина, слуги, ожидая приезда, растапливают камин. Да и обстановка говорила о многом. Добротная кровать, широкий, но совсем не изящный комод, пара кресел у камина, возле окна в углу стол с какими-то бумагами. Я оглядела устроенный нами погром, а потом, пусть сил оставалось и не так много, потратила их на приведение комнаты в порядок.